Глава 15. Асура сводит с ума демонов. Почему в этой академии так неспокойно? Каждый день что-то происходит. Вот и сейчас приближается целая армия, в основном состоящая из демонов, из тварей, которые в любой момент сойдут с ума от запаха крови Асуры. Я смотрел в зеркальце и напряженно размышлял. Простого решения не существовало, без жертв не обойтись. Хотел вновь позвать Рукию, но вовремя вспомнил, насколько она была слаба после выпуска Сарасы. Пусть отдыхает. Я посмотрел в небо, дирижабли уже вошли на территорию Академии. И никто им не помешал, вся защита отключена. «Всем студентам и преподавателям!» — рухнул сверху громкий хриплый голос. «Темное государство берет под контроль территорию Академии. Любой, кто посмеет сопротивляться, будет убит!» С треском каменная сфера раскрылась, выпустив Дарью, стоящую на каменном столбе. Заместитель директора сжимала в руках светящийся коричневым цветом посох и смотрела на дирижабли. А в это время через ворота уже вошли первые демоны. Я наблюдал за этим через зеркальце. Скорее всего, те самые демоны, которых прятали под администрацией Петрограда. И очень возможно, что сейчас в одном из дирижаблей находится глава Петрограда Милена Белозерская. Также мне очевидно, что Ананте помогли выбраться, и сделали это люди из темного государства. В общем, все спланировано, да и цель ясна, если задуматься о том, что в Академии учатся отпрыски самых влиятельных родов империи. «Любой, кто посмеет сопротивляться, будет убит», — повторили сверху. «Кто говорит?» — вопрос Дари прозвучал настолько же громко. «Я второй перст темного государства», — ответили холодно. «У вас нет шансов, Дарья. Сдавайтесь и будете жить. Лишние жертвы нам не нужны». Демоны, словно послушные солдаты, разделились на группки и разошлись по территории Академии. Энергомобили въехали внутрь и остановились. Из них начали выходить люди в плащах и красно-черных масках, прислужники темного государства. «Вижу, вы не готовы следовать условиям». Под одним из дирижаблей закрутился густой пар, который сжался в воронку из сотен тончайших водяных нитей. Пушка на днище дирижабля засветилась красным, готовясь выстрелить смертоносным лучом. Я взглянул в сторону полуразрушенного здания. Из-под завалов доносились звуки. Преподаватели и старшекурсники прекрасно слышали слова второго перста, или как там его, и не торопились выбираться наверх. «Я сдаюсь!» Дарья отбросила посох. «Мудрое решение!» – раздалось из дирижабля, воронка исчезла, а орудие перестало светиться. Захват Академии продолжался. Демоны перекрывали выходы, а члены темного государства через усилители голоса приказывали всем выйти. Чтобы показать серьезность намерений, один из дирижаблей выстрелил алым лучом в крышу лунной башни, разнося ее в щепки. «Ширя!» – выругался я. Нарисовал второй знак и начал листать отражение, подавая духовную энергию в зеркальце и пытаясь настроиться на свою квартиру. Девятый этаж находится в середине лунной башни. Лейла не пострадала, но она могла послушаться приказы выйти наружу. Наконец я нашел свою квартиру. Перелистнул на спальню Лейлы и увидел девочку. Она забилась под кровать, сжимая испуганно скулящего фараона. И никуда выходить не собиралась. Я убрал зеркальце в карман и огляделся. Каменная сфера уже исчезла, как и ров. Растерянные студенты собирались в ряды, не смея сопротивляться. Оскаленные пасти демонов и пистоли служили вескими причинами для послушания. Преподаватели тоже не сопротивлялись. Они выстраивались в ряд, косясь на дирижабли и пушки, направленные прямо на них. «Те, кто внизу, выходите немедленно, иначе мы начнем стрелять!» Пока перст угрожал, я думал. Фантом из небольшого обломка слишком слаб, и вот-вот невидимость спадет. И по моим прикидкам, скоро демоны сойдут с ума. Некоторые из них уже начали мотать головой, выбиваясь из общего строя. Поэтому я направился в сторону студентов и скинул с себя невидимость. Встал рядом с Кариной и предупредил ее. «Держись рядом». «Виктор?» Карина вздрогнула и шепотом спросила. «Где ты был?» «Недалеко, держись рядом, хорошо?» Я наткнулся на взгляд Андрея и увидел в его глазах превосходство, насмешку. Он знает, что его не тронут. А вот меня, скорее всего, убьют. Так думает этот глупый креветка. «Первый курс!» «Отходите к той башне, которая без крыши!» – прокричал один из прислужников, держащий в руках папку с бумагами. Позади него стояли два человека с пистолями, а за ними 10 демонов, среди которых был и эволюционировавший с массивной серой челюстью. «Второй курс! Идите за мной! Третий курс!» Студентов начали разделять, и тем приходилось подчиняться. Я был среди первокурсников, и кое-кто решил, что сейчас подходящее время, чтобы вспомнить общее прошлое. «Виктор, рыжая Катя, о которой я уже позабыл, оказалась рядом. Как жизнь? Ты в нулевой группе, да? Я вот в третьей. У меня микромогила огня, представляешь? Ну, там немного еще микромогил воды затесалось, поэтому у меня не получится подняться сильно высоко в рангах. Но как минимум мастером я точно стану. Думаю, устроиться тут преподавателем после окончания академии. Как считаешь, правильное решение?» «Виктор», — Катю оттянул назад еще один мой знакомый, Сашка, который сломал ногу во время нападения на Энербус. «Я хотел поблагодарить тебя, но не мог найти. Куда ты меня тянешь?» – возмутилась Катя. «Идем». Я подхватил Карину за локоть и поспешил вперед, оставляя этих двоих позади. «Твои знакомые?» – сдержанно спросила Карина. Я не ответил. Проверил зеркальце. Лейла на месте. «Виктор!» – воскликнул светловолосый свин, которому я палец сломал. «Привет!» «В ряд становитесь!» – раздался крик прислужника. «Вы студенты или бараны?» «Не толкайтесь! Ты! Сейчас пристрелю!» «Так, прострелите тому идиоту ногу!» На краю зрения вспыхнуло красным, раздался вопль. «В ряд становитесь!» – я сказал. Студенты спешно послушались. Как оказалось, мы дошли до лунной башни. Тут же недалеко толпились и слуги, среди них я узнал и бледную Зиту, которая своими командами строила людей гораздо эффективнее, чем прислужники угрозами. «Так», — прислужник взглянул на лист в своих руках. «Сейчас буду называть имена, и вы выходите. Если кто-то ослушается, будет убит. Давайте сперва пересчитаем», — предложил один из прислужников с пистолетом. «Да, точно. Количество первокурсников 177. А теперь стойте смирно. И хватит реветь, вторую ногу прострелю». Двое прислужников с пистолями быстро пересчитали нас. «Троих не хватает. Сбегай, скажи капитану. Может, эти три придурка с другими курсами ушли». «Смотрите, в небе!» – воскликнула незнакомая студентка. Я с любопытством поднял голову и увидел вдали новый дирижабль. На белом боку фиолетовый двуглавый орел с короной, который держит в каждой лапе по воздушному смерчу. «Принц Сергей Александров», — со знанием дела заметил Феликс. Он, как оказалось, стоял по другую сторону от Карины. «С чего ты взял?» — тут же спросили его. «У Алексея второй элемент — огонь, а у Сергея — ветер. На гербах отмечать вторые элементы имеют право только император и его наследники. А почему у них два элемента?» — снова незнакомый голос. «Потому что это Александровы», — усмехнулся Феликс. «Они поэтому и имперский род. Но такие вопросы не стоит задавать. А какой у них первый элемент?» — робко спросила девушка, которую я не видел. «Второй принц, остановись!» — грянул голос с дирижабля темного государства. «Иначе мы откроем огонь. Пусть Александр явится», — прозвучал равнодушный голос. «Его прихвостни не имеют права говорить со мной». Вспышка. Алый луч врезался в дирижабль Сергея, но что-то его отклонило, и он улетел в небо. «Остановись!» — повторил требование второй перст. Вспышка, вспышка, вспышка! Дирижабль Сергея замедлился, еще три луча пролетели мимо. Только вот один отрикошетил вниз, и кто знает, во что он врезался — в пустое поле или придорожную гостиницу. «Вы ответите за нападение!» Голос Сергея теперь звенел от злости. «Улетайте, принц!» — посоветовал второй перст. С имперского дирижабля вылетел силуэт, старик с длинными седыми волосами и бородой до груди. Он парил в небе, убрав ладони в широкие рукава шелкового фиолетового халата. «Высший!» – воскликнул кто-то. «Только они могут так свободно летать!» Старик устремился навстречу трем дирижаблям, вокруг него закручивались смерчи. Они медленно складывались в гиганта, тело которого закрыло треть территории Академии. Темное государство тоже не медлило. Перед дирижаблями образовался пар, который, как и в прошлый раз, начал закручиваться в воронку. Ветряной гигант протянул ладонь к дирижаблям, а из воронки выплыла рука, полностью состоящая из острейших струй воды. Эта рука протянула палец и ударила им прямо в центр воздушной ладони. В небе хлопнуло, старика отбросило, ветряной гигант развеялся, разорвав облака. Половина водного пальца разрушилась и тяжелым дождем рухнула прямо на нас. Я взял Карину за локоть и притянул к себе. Взгляд Асура активировался на миг, и дождь обошел нас стороной. Тут же раздались вскрики и ругательства. Мало кому понравится, когда на голову падает капля воды размером с кулак. «А-а-а!» – вопль боли пронзил округу. Я начал отступать к лунной башне, таща за собой испуганную Карину. Прямо на наших глазах демон с костяной челюстью напал на прислужника и начал рвать его на части. Другие демоны также заволновались. Несколько теней бросились в сторону полуразрушенного здания, где недавно прогремела битва Ананта и Директора. Именно там была явлена кровь Асуры. И запах оттуда исходит, самый сильный. Один за другим прислужники начинали орать, пытаясь отбиться от свихнувшихся демонов. Дирижабли замерли, словно не понимая, что происходит. «Они сошли с ума!» – нервно воскликнула Карина. «Их за такое уничтожат, ой!» Завопили студенты. Один из демонов добрался до них. Первокурсники панически разбегались, кто-то упал прямо под ноги твари. Взгляд Асуры. Я отбросил демона со студента и с легким удивлением узнал Сашку. Снова он. Этот парень ложится под демона при каждом удобном случае. Воцарился хаос, замелькали лучи пистолей, загрохотала земля, полился дождь, заклинатели вступили в бой. Я взглядом Асуры отбрасывал каждого демона, кто атаковал студентов или пытался добраться до нас с Кариной. Я и сам не заметил, как к нашей небольшой группе присоединились другие студенты – Виктория, Аня, Андрей. Последнего я бы с удовольствием выгнал, но не было времени. Я взглянул в сторону слуг и отметил, как те быстро вбегают внутрь башни под бдительным контролем Зиты. До них демоны пока не добрались. Справа сверкнуло что-то огненное. Я в последний момент успел отклонить стрелу, которая пробила насквозь демона и летела прямо в меня. Поймал досадливый взгляд рыжей девушки, родственницы Стаса. И это разозлило меня. Видимо, расслабился я слишком, если на меня так открыто покушаются. Я вскинул руки и активировал взгляд Асуры. Девушка находилась далеко, но я дотянулся. Несостоявшуюся убийцу отбросила назад, прямо под ноги демона. Я сразу же пожалел о своей вспышке и еще одним ударом телекинеза отбросил демона от девушки. После третьей капли дальность моего телекинеза возросла, и не только это. Я научился приближать изображение, словно в глазу появилась линза. «Агата!» – недалеко раздался крик Стаса, он побежал к сестре, которая уже поднималась на ноги. «Бах!» – демон врезался в Стаса, и они покатились по земле. Раздались вопли, затем каменный шип оборвал жизнь монстра. Дарья уже вовсю уничтожала демонов, орудуя посохом и заставляя землю вокруг себя гнуться и искривляться, словно глину. «Может, и с Андреем разобраться?» Я взглянул на бледного Старкова, который не сводил с меня испуганного взгляда. «Убивать пока не буду, но наказать можно». Взгляд Асуры. Андрея откинуло прямо под ноги демона. Тот с рычанием набросился на добычу. «Брат!» – заорал я, подскочил к Андрею и ударил ногой по голове демона, с хрустом ломая шею твари и отбрасывая ее труп прочь. «Ты в порядке?» Я нагнулся и дернул Андрея за руку, ставя на ноги. «Будь осторожнее!» Ошарашенный Старков смотрел на меня, выпучив глаза, но я уже отвернулся. «Что это за способность?» – спросила мне в ухо Аня, крепко сжав мою руку. «Что это, Старков?» «Артефакт!» – отмахнулся я, пытаясь оценить ситуацию. Демонов убивали одного за другим, их осталось мало, но каждый из оставшихся – эволюционировавший демон, способный на равных сражаться с заклинателями низких рангов. Сильнее всего пострадали прислужники. Они стояли очень близко к демонам и первыми попали под удар. Студентам и преподавателям тоже досталось, но меньше. Бах! Грохот ударил по ушам, зазвенели выбитые окна, а шквальный ветер разбросал нас всех, как кегли. Меня тоже отшвырнуло, я несколько раз перекатился по земле и вскочил на ноги. Резко увернулся от когтей демона и кулаком ударил прямо по виску твари, ломая ей череп. Действовал на инстинктах, в ушах по-прежнему стоял звон. И лишь отбросив труп демона, я поднял голову и понял, что произошло. Один из трех дирижаблей взорвался огненным цветком, распускаясь в небесах. Обломки смертоносным дождем падали на землю, прямо на головы студентов и преподавателей. Задрожала земля. С грохотом вверх устремились каменные стены, создавая волны пыли. Но Дарья не успеет остановить все обломки. Я тут же заозирался. Резко бросился в сторону Натальи, которая трясла головой, не понимая, что происходит. Ее накрыло тенью. Гнутый кусок металла летел прямо на нее. Да от Натальи и следа не останется. Взгляд Асуры притянул ее прямо в мои объятия. Я отпрыгнул. Духовная энергия пронеслась по телу. Я вошел в состояние боевой дхьяны. Бах! Кусок раскаленного металла врезался в землю и разбился на несколько смертоносных частей. И одна из них размером с дерево неслась прямо на меня. Рефлекторно, используя полученное понимание элемента тьмы, я притянул черные частички духовной энергии и объял ими руки и ноги. Моя нога, укрепленная частицами тьмы вместе с телекинезом взгляда Асуры, врезалась в раскаленный металл, отбрасывая его прочь. Железяка перевернулась несколько раз в воздухе и ударилась о стену лунной башни, проваливаясь внутрь, разламывая чьи-то апартаменты на втором этаже. «Виктор?» Наталья ошарашенно смотрела на меня. Рядом с нами упала и покатилась обугленная голова демона, полностью костяная, заостренными клыками, размером с палец. Вот и причина взрыва. Демоны на дирижабле тоже сошли с ума. Частички тьмы покинули мои конечности. Я устало вытер пот со лба. Впереди что-то пылало, раздавались крики. Дарья молодец, ее защита приняла на себя основной удар, иначе жертв было бы гораздо больше. Загудел энергомобиль и, прорываясь сквозь пыль, устремился прочь. Все прислужники, кто остался жив, побежали на выход. Но далеко не каждому суждено спастись. Разъяренные преподаватели и старшекурсники не стеснялись атаковать в спины. Сверкали молнии, вспыхивали огненные стрелы, падали гранитные шары. Раненые прислужники не могли дать отпор и умирали один за другим. Выжили лишь те, кто успел сесть в уцелевшие энергомобили. Вуш! Задул ветер, убирая витающую в воздухе пыль. Открылся вид на энергомобили, которые кружились в ветряном смерче. Высший из дирижабля принца не позволил приспешникам темного государства покинуть академию. Лишь два дирижабля, один дымящийся, а второй целый, успешно отдалялись. «Всем студентам», — раздался уставший голос Дарьи, — «немедленно собирайтесь в центральном парке. Если видите раненых, помогите им. Демонов добивайте». «Идем». Я потянул Наталью за руку, пытаясь найти глазами Карину. Во время взрыва дирижабли ее тоже отбросило, но риска умереть от упавшего обломка у нее не было. «Ты спас меня», — пробормотала Наталья. Она до сих пор до конца не отошла от произошедшего. «Идем», — повторил я, шагая к центральному парку. «Возьми себя в руки, все хорошо, ты цела». Наталья сдавленно кивнула. Утешение, что она жива, не слишком ее успокоило. Ведь перед нами лежали тела людей и демонов, дымились обломки дирижаблей и провалы в земле. Горелый запах смешивался с кровью, заставляя желудок бунтовать. Дарью было видно издалека, она сидела на каменном столбе, скрестив ноги, и устало смотрела вниз на преподавателей и студентов. Над ней, высоко в небе, завис дирижабль принца. «Всем студентам первого курса приказываю вернуться в свои комнаты. Студенты второго и третьего курса, по желанию, могут помочь преподавателям. Все демоны убиты, нужно собрать раненых и дождаться помощи». Дарья подняла голову и пригляделась, затем облегченно вздохнула и сказала: «Церковь прибыла первой». Я тоже взглянул в небо и увидел гигантский белый дирижабль с золотым крестом на боку. «Студенты первого курса», — повторила Дарья, — «возвращайтесь в свои комнаты и ждите дальнейших приказов. До встречи!» — я улыбнулся Наталье и пошел в сторону лунной башни. «Виктор», — негромко позвала она меня, — «в какой квартире ты живешь? Я зайду к тебе попозже».